Глава 369. Не хватает кредитов. Продвинутые кристаллы, которые были даны Квину, не могли быть использованы для получения каких-либо предметов из его системного магазина. Обычно предметы из магазина системы были более качественными и более мощными, чем те, которые он мог найти в магазинах обычного мира. Единственным недостатком было то, что для создания многих предметов требовались особые кристаллы. Примером этого был промежуточный кристалл, принадлежащий Квину, который теперь можно было использовать для создания двух коротких мечей для Вордена. Хотя сейчас у него не было достаточно средств, чтобы сделать это, так как это все еще требовало от него покупку еще двух промежуточных кристаллов. У него и так было мало средств, и он не знал, сколько фальсификатор возьмет с него за создание современного оружия. Все это поставило его в такое положение, в котором он оказался сейчас, и у него не было другого выбора, кроме как отправиться на поиски фальсификаторов. По выходным в одном из школьных спортзалов школа устраивала рыночный киоск. Здесь студенты могли продавать предметы, которые им не нужны, или предметы, которые они сами сделали. Это включало в себя звериное снаряжение. Это было хорошее место для студентов-кузнецов и богатых детей, чтобы продать либо свое старое снаряжение, в котором они не нуждались, либо просто получить его для того, чтобы получить там свое имя. Там также было несколько кристаллов зверя, но очень редко. В большинстве случаев кристаллы зверя просто продавались на онлайн-рынке, потому что они уже имели определенную ценность. Причина, по которой студенты-кузнецы не делали то же самое, заключалась в том, что они были новичками. Если фальсификатор не принадлежал к фракции или хорошей семье, это означало, что у него не было никакой репутации. Почти никто не покупал их снаряжение в интернете, только имея возможность просматривать его через экран компьютера. По крайней мере, в ларьке другие ученики могли проверить его несколько раз или почувствовать качество предмета. Но поиск предметов на рынке не был проблемой для Квина, так как у него был свой навык проверки. Он покажет ему статистику каждого предмета, и он сможет найти лучший. Именно это он и собирался сделать сегодня. Он вошел в спортзал, и там оказалось немного оживленнее, чем он ожидал, так как он услышал голоса людей, говорящих, и вскоре понял почему. Снаряжение здесь продавалось по гораздо более низкой цене, чем на онлайн-рынке, и вы могли торговаться за цены. «Ненавижу торговаться», — сказал Квин, понимая, что сейчас ему придется столкнуться с одной из таких ситуаций. Он быстро встал у входа и использовал свой навык проверки, поднимая статистику как можно большего количества предметов. Затем он будет фильтровать ее до тех пор, которые обладают активными навыками, и, наконец, самые качественные из них. «Я нашел тебя», — сказал Квин, подходя к одной из лавок. Это был один из самых тихих, и, используя свой навык проверки, он понял почему. На стенде продавалось только базовое снаряжение. Возможно, в начале года это было бы неплохо, но теперь, ближе к концу, большинство студентов искали снаряжение хотя бы среднего уровня. Проверка. Основной уровень – шипованное копье кабана. Сила – плюс 2. Активный навык – колючее копье. При активном действии несколько игл шипов появляются как из головы, так и из тела копья. Эти иглы также остры и наносят такой же урон, как и наконечник копья. Создатель – Алекс Уэй. «Прошу прощения», – сказал Квин. «Ты все это сделал?» – спросил он, указывая на копья в стороне. «А, клиент!» – человек за прилавком вскочил и ожил. «Это сделал один из лучших фальсификаторов в школе. Это действительно хорошее качество и даже имеет активный навык. Он идет по большой цене – 239 кредитов, но для вас я могу сделать скидку и продать за 229 кредитов». «Да, это здорово!» – нервно засмеялся Квин, не зная, как вести себя с назойливым студентом. Ты знаешь, почему он создает только базовое оружие? У тебя нет ничего на более высоком уровне? Спросил Куин. К сожалению, Алекс не является могущественным. В конце концов, как вы можете создать оборудование более высокого уровня, если вы не можете позволить материалы? В любом случае, насчет этого копья, ты счастлив принять свой заказ? Как только студент сказал это, он уже поднял копье и затем начал устанавливать сделку на своих часах. Нет, я... Спасибо за покупку. Хорошего вам дня, сказал студент с улыбкой, и Квин ушел с копьем базового уровня в руке. Почему я просто не могу сказать нет? После того, как его практически заставили купить копье у торговца, студент сказал ему, что никто из фальсификаторов на самом деле не продает оборудование самостоятельно. Они передают его им, которые получают комиссионные от каждой продажи. Это позволяет им в будущем практиковать свои навыки ведения переговоров. Если они хотят стать торговцем или советником для большой фракции в будущем, было бы хорошо иметь некоторую практику. Тем не менее, он получил информацию о том, где фальсификатор, известный как Алекс, будет находиться в это время и в этот день. Поиски привели его в кузнечный клуб, который представлял собой отдельную комнату, расположенную на нижнем этаже в задней части школы. Однако, чтобы войти в него, нужно было выйти наружу и войти через заднюю дверь. Сбоку от клуба фальсификаторов находилось несколько комнат, из каждой из которых шел дым. Это были кузнечные комнаты, в которых студенты могли практиковаться или в выходные дни, если они хотели использовать их, сдавая в аренду за определенную сумму кредитов. Студент сообщил Квину, что Алекс всегда был занят тяжелой работой. С каждым заработанным кредитом он будет использовать его, чтобы купить больше припасов и начать работать над новыми предметами. Сначала это было здорово для его бизнеса, но теперь у них был избыток оружия, и никто не покупал. Но Алекс был немного упрям, когда дело доходило до слушания своего делового партнера. Просто взглянув на внешнюю сторону комнаты, он не мог сказать, кто в ней находится. Но для Квина это не имело значения, потому что его навык проверки был на третьем уровне и значительно улучшился. Позволив ему немного заглянуть за стены комнат, он, наконец, нашел свою цель. У входа была толстая железная дверь. Сначала Квин постучал в дверь, но ответа не последовало. Изнутри доносился лязгающий звук, так что можно было ожидать, пока стук не остановится. Тем не менее, не желая больше терять времени, Квин использовал свою грубую силу, чтобы открыть дверь плечом. Как только он это сделал, порыв жара ударил ему прямо в лицо. Было так жарко, что он почувствовал легкую слабость, и он уже чувствовал себя так из-за солнца. «Черт побери! Какой идиот открыл дверь, когда кто-то ковал оружие!» – закричал Алекс, бросая свой металлический молоток на пол и снимая очки с лица. Он быстро подошел к печи, чтобы выключить ее, стараясь сэкономить как можно больше энергии. «Отлично!» – сказал он, глядя на свое наполовину готовое оружие. «Все испорчено!» Алекс был довольно тощим парнем для фальсификатора. Обычно они были довольно большими и мускулистыми из-за того, что весь день стучали молотком и поднимали металлы. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что у Алекса действительно были мускулы, хотя он и был небольшого роста. Хотя он все еще был высок, и казалось, что если бы он съел еще немного, то был бы в отличной форме. У него были короткие светлые волосы, которые были немного уложены. Он потел, его одежда выглядела так, как будто он пошел купаться. И Квин просто не мог себе представить, как долго он был здесь с такой жарой, чтобы выглядеть так. Алекс подошел к студенту, которого никогда раньше не видел, и протянул руку, показывая часы. Квин видел, что на дисплее высвечивается цифра 3, показывающая уровень его силы, но не знал, что Алекс пытается сделать. «Ну же, заплати мне! Заплати мне за материалы, которые ты только что испортил. Куин выглядел совершенно сбитым с толку, так как он только что открыл дверь, о чем говорил Алекс. Неудивительно, что ты открыл дверь, не подумав. Ты изменил температуру в комнате, что разрушает весь процесс ковки. И снова Куин был в таком же замешательстве, но он не был фальсификатором. Он уже видел, как Логан делает несколько предметов раньше, и никогда не жаловался на температуру. Хотя, оглядываясь назад, методы Логана также казались нетрадиционными по сравнению с обычными фальсификаторами. Возможно, все эти разговоры о жаре и позволили Алексу создавать идеальное оружие. «Извини», — сказал Куин, не желая начинать все сначала, и решил заплатить в общей сложности 300 кредитов за использованные материалы, а также за время Алекса. «Ну, по крайней мере, ты поступил правильно», — сказал Алекс, опустив глаза и заметив копье в руке Куина. Затем он пошел прочь и уже собирался убрать со своего рабочего стола, чтобы приготовить следующую партию. «Никакого возмещения!» «А?» «Я же сказал, никакого возмещения!» — ответил Алекс. «Это копье. Если ты хочешь вернуть деньги, поговори об этом с Джо в лавке. Это не мое дело». «Нет, ты все неправильно понял. Это я был вынужден купить его. Я заметил качество, когда увидел его в ларьке. Это здорово, и я надеялся, что ты сможешь сделать что-то подобное. Я слышал, что у тебя есть проблемы с поиском материалов для создания оружия». Затем Куин достал 3 кристалла продвинутого уровня и положил их на стол Алекса. «Я хочу, чтобы ты сделал мне новое оружие». С первого взгляда Алекс сразу понял, что кристаллы находятся на продвинутом уровне. Он никогда раньше не работал с таким высоким качеством кристалла и в лучшем случае работал с кристаллами среднего уровня. Хотя процесс с такими вещами будет таким же. Чем выше кристалл, тем больше времени потребуется. «Конечно, я могу сделать это для тебя. Здесь есть 3 кристалла, так что это будет стоить тебе 300 тысяч кредитов». Когда Куин посмотрел на оставшиеся деньги, он понял, что у него было только 4400 кредитов. «И как, черт возьми, я смогу заработать такую сумму денег?» Прямо за воротами школы стояло стройное женское тело. Она подняла глаза и увидела, что здание выглядело точно так же, как и то, в котором она была совсем недавно. Но это было совсем другое. Никогда, даже в самых смелых мечтах, она не думала, что вернется сюда снова. И не так скоро. Ветер развивал ее волосы, и она быстро схватила свою круглую шляпу, которая закрывала большую часть ее лица. «Я иду за тобой».